Заключение. Мы привели лишь очень немногие данные, которые известны медицинской науке о влиянии алкоголя на развитие различных болезней. Однако и они с очевидностью свидетельствуют о наличии выраженного неблагоприятного влияния алкоголя на течение болезней, вызванных самыми разными причинами. Врачебный опыт и медицинская наука не только доказывают это положение, но и в значительной степени раскрывают сущность влияния алкоголя на развитие болезней. Вот почему пьянству, алкоголизму нужно объявить решительный бой. Этого требуют интересы здоровья советских людей.